Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Праздник вербного воскресения открывает для нас Страстную Седмицу. В течение этих нескольких дней Господь завершит свою земную жизнь. В этом завершении будет совершение всего. Как Он Сам скажет в Своих последних словах на кресте, «Совершилось». Сегодня мы радостно празднуем наше вступление в эти святые и великие дни. Вход Господа в Иерусалим открывается как пророчество, и как всякое пророчество Он обнажает все. Умы и сердца тех, кто участвует в нем, еще далеко не ясно и чисто воспринимают происходящее. Потребуется целый ряд событий, чтобы они обрели ясность и чистоту. «Осанна сыну Давидову приветствует Господа народ». Этими восклицаниями собираются во Христе все чаяния Ветхого Завета, все обетования Божии. Царь Давид для народного предания и для самой подлинной веры Израиля остается непоколебимым знаменем исполнения Божиих обетований. Духом Святым Давиду было обещано, что его царству не будет конца. Ему было обещано потомство, которое воспримет престол Отца и которому будет дано помазание на вечное царство. Из этого обетования рождается образ Мессии, которого ждали все. Мессия должен быть Мессией-царем. Он утвердит свой престол в Иерусалиме. Вход Господень в Иерусалим являет этого победоносного Мессию. Посланник Божий вступает в свой град. С высоты своего восседания, знамения своего служения, Господь принимает восторженные крики толпы. Люди срезают ветви, бросают цветы перед Ним. Мессия входит в свое владычество. Счастливые ученики видят собственными глазами исполнение того, что наедине открывал им Господь. «Куда нам идти? Ты один имеешь глаголы вечной жизни. Ты Христос, Сын Бога Живаго». Они чувствуют себя победителями. Они друзья Учителя. Они веруют, что все, что они оставили, чтобы следовать за Ним, возвратиться им старицею, как Он сказал. Они сядут на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. Однако мы знаем, что это торжество Господа недолго продлится. Страшные страсти и крест, о которых возвещает нам сегодняшний праздник, обозначат с предельной очевидностью все и для них. Достаточно будет нескольких дней, чтобы все ученики и народ забыли торжество вербного воскресения. Более того, этот вход его в Иерусалим будет объявлен обманом с его стороны. В самом деле, скажут все, ему недостает многого, о чем возвещают древние пророки. Но вход Господень в Иерусалим был праведен и истинен. В нем было начало великого совершения. Это было пророчество о совершении и торжестве Пасхи, того, чего никто не мог вообразить, Чтобы войти в свое воскресение, надо было, чтобы Христос прошел через страдания и смерть. То, что было непостижимо для учеников и всех, живущих верою в эту эпоху, перед лицом Его поражения, перед Его немощью, взятием под стражу, Его распятием, никто не сможет уже и помыслить о Мессии. Сами ученики будут в смятении, один предаст Его, другой отречется, и все оставят Его. В течение этих дней, которые отделяют нас от Великой Пятницы, постараемся войти в самих себя. Всей нашей любовью ко Господу испытаем себя, как мы собираемся быть верными Ему. Вне сомнения, мы найдем в нас ту же непрочность в вере, которая была у учеников, когда они зашатались от внезапно наносимых им ударов. Признаем, что мы более навыкли исповедовать нашу веру в Господа, когда Он приносит нам радость и утешение, и напротив охватываемся захвачены, как на месте преступления, сомнениями, когда Он хочет, чтобы мы приобщились Его кресту и смерти. Будем помнить, что в нашем крещении мы были введены в Его воскресение только после того, как погрузились в Его смерть, и что за каждой божественной литургией мы соединяемся с воскресшим Христом, да, но тем, кто вольно принял быть закланным всеми грехами мира. Только так мы имеем право держать сейчас наши свечечки и вербочки. Только так, спасенные им, мы можем восходить вместе с Ним к нашему небесному Иерусалиму. Аминь.